Глава 8. Зевс. Полгода пролетели как один день. Олег с утра до ночи в делах, порой прихватывал и ночь. За это время удалось доставить 500 000 000 переселенцев. Капля в море для такого объема, но лучше, чем ничего. Постепенно заполнялись экипажи космических баз, назначены командующие, среди которых и Мэй. Она категорично настояла на этом, попыталась взять с собой Федора, но Олег в этом вопросе проявил твердость и отправил Федора на Бозус под присмотром Калет и Селены, мотивировав тем, что на планете ему будет лучше, в космосе он еще наживется. Мэй с трудом, но согласилась. После недавнего просветления на нее нашло затмение, она стала невыносимой. Олег даже с некоторым облегчением отправил ее на звездную базу Ника у границы звездного сектора Зриан. База особенная, для разведки и сбора информации с соответствующим оснащением. Экипажи меньше, чем на других базах, но профессиональнее. Мэй не торопилась. Сама слетала на Землю и отобрала тех, кто нужен. О плене не хотела разговаривать, нервничала и сразу уходила. Олег посчитал, что время излечивает все раны. Излечат и ее. А руководство базой поможет пережить травму плена. Провожая, проинструктировал. Ты командуешь самой секретной базой. Нападать на Зриан запрещается. Необходимые команды я ввел в БИС. Ты находишься на переднем крае борьбы с флотами Зриан. Твоя задача – сбор информации и тайные операции в их звездном секторе. Ты не доверяешь мне? Вводишь ограничения? Командующая Мэй, я правитель. И делаю то, что считаю нужным. Твоя задача – выполнять приказ, а не пререкаться. После службы ты мне жена, а на службе – командующий. Будь любезна подчиняться приказам, а не устраивать самодеятельность. Понятно? Или есть вопросы? У Мэй навернулись слезы от обиды. Она собралась и четко ответила, что приказ понятен. С тем и отбыла на базу. Прощение получилось таким вот жестким. На связь вышел Берг. Сообщил, что готова очередная партия переселенцев. «Отлично. Направляй на Топас. Я тут разрулю, кого куда направить. Как самочувствие?» «Олег? Совсем другое дело. Не только тело помолодело и наполнилось энергией, но и голова стала работать гораздо лучше. Еще раз спасибо». «Отлично. Все равно береги себя. Некогда беречь, дел не в проворот. Переселенцы довольны, а после прохождения карантина и процедур в медцентре чувствуют себя другими людьми. Наши ученые работают над технологиями продления жизни. Возможно, поживем еще. Дай бог». Закончив общение с Бергом, решил переговорить с Нишикори, но тут его оторвал входящий вызов в БИС боевой планеты. «Правитель, закончила ремонт и активацию всех систем. Вывела планету в чистый космос. Координаты посылаю. Жду приказа по дальнейшим действиям». «Отлично. Уложилась в срок. Оставайся по координатам выхода. Я скоро прибуду лично». Этого момента Олег ждал долго. Ждал и боялся, что боевая планета не выйдет в чистый космос. Уж слишком в экстремальном соседстве она находилась. Сверхмассивная черная дыра – дело нешуточное. Центр, вокруг которого вращались все звезды галактики. Какой же силой обладает древняя боевая станция, если смогла вырваться из объятий смерти? Да что смерти? Она миллионы лет находилась рядом с ней. Коли древняя планета сохранила такую мощь, то какими же технологиями обладали предки мезовторов? Страшно подумать. Нужно лететь и самому разобраться. Без Ассоль в таком деле не обойтись. Ассоль стала основной БИС планеты Топас, вобрав в себя старую и приспособив под свои цели. Старая БИС не сопротивлялась, четко выполнила приказ правителя и совместилась с резервной управляющей системой, которая сразу перехватила контроль над всем. Быстрова вместе со своим подразделением переключила эвристические цепи, перенаправив информацию на нужные кластеры. А старые цепи начали тестировать и приводить в порядок. Серверы Ассоль переправили с базы на планету. Джон Вринко негодовал по этому поводу. «Правитель, как же так? А база? Как летать? Как взаимодействовать с боевыми платформами?» – стенал он, хотя ничего непоправимого не произошло. Просто его база из центральной стала обычной. Олег не хотел его расстраивать. «Ты прав, Джон, но сейчас Топас на первом месте. Центральная база выполнила свою задачу. Не волнуйся. Смонтируем новую БИС, но через некоторое время. У меня к тебе другое предложение». «Какое предложение?» «Предлагаю тебе должность командующего орбитальной и планетарной обороной планеты Топас». «Серьезное предложение. Совершенно другие масштабы. Но навыки, правда говоря, имеются. Думаю, это из тех предложений, от которых отказаться нельзя. Поэтому согласен. Кому передать командование центральной базой?» Передай тому, кому посчитаешь нужным, наиболее подготовленному. Представишь мне, я с ним побеседую. Есть кандидатура. Мой заместитель Тим Берри. Хорошо, приглашай, а то мне скоро в полет. Куда летишь? К центру галактики, на боевую планету Зевс. Нужно самому разобраться и посмотреть, что к чему. База принадлежала предтечам мезовторов. Пойдем, представлю тебя главнокомандующему. Он давно искал человека на эту должность. А если я не подойду? Пойдем. Правитель редко сам заходил к кому-нибудь. Обычно принимал у себя. Такие визиты дорогого стоили и расценивались как признак особого доверия. Вошли к главнокомандующему без докладов. У правителя особый код, который открывал любые двери и переборки. Адмирал Нишикори стоял у карты в раздумье. Красные зоны располагались строго внутри, зеленые окружали их со всех сторон. «Планируешь, адмирал?» Тот от неожиданности вздрогнул, повернулся, увидел правителя и Джона, взял себя в руки и начал доклад по форме. Олег его мягко остановил. «Да ладно тебе, вольно. Смотрю, Зриан загнал в их галактику. Хотелось бы, такой расклад пока лишь в идеале. Сейчас продолжаются переговоры, они перегруппировываются, а переговорам конца не видно. Переговоры будут идти долго, нам торопиться некуда. Они перегруппировываются, а мы тем временем активируем свои боевые резервы и тоже перегруппировываемся. Я зашел к тебе не за этим. Ты так и не подыскал кандидата на командующего орбитальной и планетарной обороной. Очень серьезная и ответственная должность. Тут нужен особый человек, на нем огромное хозяйство, боевая мощь орбиты и планеты Топос. Такой, кто не допустит просчетов и сумеет защитить планету. Представляю тебе именно такого командующего, прошедшего горнило боев и командование центральной базой, Джон Вринка. О таком подарке я даже не мечтал. Рад твоему назначению, Джон. Сработаемся. А как же центральная база? Кто там будет командовать? Я рекомендовал рассмотреть кандидатуру моего заместителя Тима Берри. Ты знаешь, на что он способен? Знаю. Плюс ко всему, все время находился рядом с тобой. Ну вот и хорошо. Рад, что помог тебе. Побеседуй с Берри. И заходите вместе ко мне, побеседуем и назначим. Все складывалось как нельзя лучше. Федора уже отправил на Бозус. Мэй улетела принимать космическую базу. С командованием на планете Топос разобрался. Можно лететь посмотреть, что там на боевой планете. Асоль, подготовь корабль к полету по координатам планеты. Размести на нем свой модуль. Слушаюсь, повелитель. На самом деле ей не хотелось, чтобы Олег улетал. Без него она чувствовала себя неуверенно. Хорошо, что он будет на постоянной связи. Теперь, если с ним что-то случится, она продолжит работать. А его заменит Нишикори, который идет следующим по рангу. Быстро подобрала самый мощный корабль и лучший экипаж флота с капитаном Юрием Григорьевым. Тот получил команду подготовить тяжелый крейсер к полету. А Соль предупредила его, что на борту полетит сам правитель. Новость ошарашила и обрадовала. Олег Рогов не просто правитель, но в прошлом пилот, свой человек, который понимает, что к чему, и сам не раз побывал в бою. Поднимался с низов, об этом знал весь флот и уважал правителя. Олег доделывал срочные дела и готовился к старту. Но все переделать нереально, поэтому, оставив основное на Асоль и Нишикори, отправился на борт тяжелого крейсера. Размышляя по дороге над тем, зачем эту махину тащить в такую даль, потом решил, что всякое может случиться, пусть будет мощный крейсер. Поднялся на борт, там его встретил капитан Григорьев, доложил о готовности к старту. «Пойдем в рубку, капитан. Мы с тобой не одно сражение провели. Кстати, почему до сих пор капитан?» «Не могу ответить. Служу и служу. Чинов и повышений не прошу». «То-то и оно. Служишь и служишь. А кто будет командовать флотами и эскадрами? По прибытии возьмешь под командование эскадру». «Слушаюсь, правитель». Григорьев просто летал от счастья и не знал, как угодить Рогову. «Правитель, крейсер к старту готов. Старт разрешаю». Тяжелый крейсер легко совершил серию маневров и лег на курс. Набрал необходимую скорость и ушел в портал. Теперь можно спокойно лететь целую неделю. Целую неделю отдыха. Капитан, маскирующие поля задействованы? Так точно. Отлично, я к себе. Если что, свяжешься. Слушаюсь. Асоль заложила маршрут, и он двигался в свои апартаменты, как по навигатору. Войдя, огляделся. Шикарно, что сказать. Боевой корабль, а тут как на круизном лайнере. Но заморачиваться не стал. Решил спокойно отдохнуть. На следующее корабельное утро, после завтрака в компании офицеров крейсера, занялся анализом и планированием предстоящего визита на боевую планету Предтеч. Ситуация складывается непростая. Если Предтечи хотели помочь потомкам в будущей войне, зачем прятать базу так глубоко? Там, откуда быстро она не сможет атаковать. Гибель станции на орбите черной дыры – дело времени. И все к этому шло еще немного, и она свалилась бы за горизонт событий. Но по счастливому стечению обстоятельств этого не произошло. Простая случайность спасла планету. Но случайность ли? Той самой случайностью стал я сам, оказавшись в нужное время в нужном месте. Возможно, Предтечи подстраховались и постарались обезопасить потомков, убрав их из родной галактики и поселив здесь, окружив боевыми базами. Не помогло. Появились зряне и победили мезовторов. Вопрос. Почему боевая планета и космические базы не вступили в войну и не атаковали флоты зриан? Ответа нет. Есть только версия. Не успели активировать. Но она не выдерживала серьезной критики. Почему Предтечи или старшие мезовторы не вступили в войну на стороне своих потомков? По данным сканирующих систем боевой планеты, они наблюдали за ними. Этот вопрос тянул следующий. Что происходит в галактике Предтеч Осинес? Удалось ли уцелеть старшей цивилизации мезовторов? Вопросы, вопросы, вопросы. И ни одного ответа. О прибытии придется все выяснить. И, возможно, совершить рейд в галактику Осинес на столичную планету Жот. Существовала ли опасность такого путешествия? Конечно, существовала. Неизвестно, кто победил в войне, Предтечи или их враги Тобы. Наше появление может вызвать экспансию этих Тобов в нашу галактику. Следовательно, рейд нужно провести максимально скрытно. За раздумьями, анализом ситуации, беседами с членами экипажа, время пролетело быстро. И вот он уже в рубке крейсера, рядом с капитаном. Проверьте работу устройства свой-чужой. Капитан, не задавая вопросов, проверил и доложил, что система функционирует исправно. Олег волновался. Сложилось впечатление, что он что-то пропустил, чего-то не понял, что-то просмотрел. Решил подстраховаться. Ушел вместе со Соль в виртуальное пространство. По выходу корабля в обычное пространство войдем в контакт с беспланеты, посмотрим, что там и как. Совмещение полное, коды в наличии, можно входить в контакт. До выхода 5 минут, доложил капитан. 5 минут – целая вечность для интеллекта, работающего в машинном режиме. Внезапно возникла мысль подстраховаться, и он скомандовал. Капитан, боевая тревога, по выходу быть готовыми отразить атаку. Зачем правитель? Поинтересовалась Асоль. Предчувствие. Вот этого я понять не могу. Как оно у вас действует? Сейчас не важно. Лучше бы я ошибся. Правитель, открываю портал. Крейсер выходит в обычное пространство. Удачи нам, капитан. Смотри в оба. Место незнакомое. Могут быть сюрпризы, но без моей команды не стрелять. Понял, правитель. Боевая планета дрейфовала по координатам выхода, в значительном отдалении от центра галактики. До выхода корабля оставалось совсем немного времени. Бис имела информацию о том, что корабли мезовторов научились передвигаться в кротовой норе скрытно. Наконец, портал открылся, и появился тяжелый крейсер. Корабль снял поля сопряжения, пошел обмен паролями свой-чужой. Его боевые комплексы находились в боевом состоянии, обшаривая пространство. В виртуальной рубке появился аватар правителя, пошел обмен информацией. Олег знакомился с состоянием боевой планеты. Бис заметила новый статус правителя. Он стал полноправным руководителем цивилизации мезовторов. Имел пароли и коды Бис планеты Топос. Внезапно ситуация изменилась. На сканерах появились засветки энергетической активности. Бис, боевая тревога. Просканировать пространство и приготовиться отразить атаку. Командовал Олег, еще ничего не видя, чисто на интуиции. И не ошибся. Появились десятки засветок кораблей неизвестного типа. «Правитель, это боевые корабли Тобов в количестве 2 эскадр. Они начали активацию своих энергетических установок. Предлагаю завести крейсер в ангар планеты». «Предложение отклоняется. Принимаем бой. Выпускай автоматические корабли. Приготовься к залпу по врагу». «К залпу готово». «Отлично. Я принимаю командование автоматическим флотом. Переведи на меня управление кораблями. Мой крейсер – флагман флота». «Управление переведено. Статус крейсера подтвержден». На крейсере еще не засекли корабли Тобов, да и не знали о них, поэтому команда правителя прогремела, как гром среди ясного неба. «К бою, капитан, приготовиться к залпу!» «Не вижу цели, правитель. Цель появится по координатам азимут 45 градусов, долгота 113 градусов, расстояние приблизительно 300 тысяч километров». В это время из ангаров планеты начали вылетать корабли всех типов, разумеется, без экипажей, в автоматическом режиме. Олег запросил у планетарной БИС боевые характеристики кораблей ТОБов. Пошли колонки с характеристиками и схемы кораблей. Судя по всему, они здесь находились долго, видимо, столько времени, сколько и боевая планета. Похоже, подкарауливали или готовили засаду. «Какова тактика ведения боя мезавторов?» — запросил Олег информацию у БИС. Та тут же сбросила несколько схем. Мезавторы остались мезавторами. Старшие похожи на младших и вели битвы по классической схеме. Поэтому Олег принял нестандартное решение. «Капитан, атакуем врага, пока он проходит активацию. Планетарным боевым комплексом открыть огонь всеми калибрами по кораблям ТОБов». Боевая планета стала медленно вращаться вокруг своей оси, отстреливая огромные боеголовки. «Правитель, вы изменили тактику боя. Такой методики нет в моих базах. Теперь будет. Флот атакует ТОБов. Твоя задача — прикрыть нас огнем». Олег параллельно командовал флотом, который выстроился в виде копья. Капитан Григорьев и экипаж с удивлением наблюдали за действом, в мгновение ока оказавшись в боевой обстановке. Флагман находился в центре боевого построения, на острие боевая платформа, которая не до конца активировалась, но огонь вести могла. Правда, корабли предтеч настолько огромные, что с одной стороны вызывали некоторое оцепенение, а с другой вселяли уверенность в победе. Против таких монстров устоять невозможно. Будущее показало, что бойцы ошибались. «Экипажу, нас атакуют древние враги мезавторов предтеч, две эскадры ТОБов. Покажем им, как могут воевать люди. В атаку!» Флот набирал скорость, сохраняя боевое построение, которое поддерживал Олег. От вида кораблей ТОБов экипаж даже немного растерялся. Они походили на огромные астероиды, практически такие же монстры, как и корабли мезавторов предтеч. Было от чего растеряться. Их крейсер ни в какое сравнение с ними не шел и мог погибнуть от любого попадания. Такой расклад не очень нравился экипажу. Вселяло надежду состояние кораблей и работа боевой планеты, которая поразила корабли ТОБов, из пробоин корпусов которых вырывался дым и выбросы декомпрессии. Некоторые корабли и вовсе дрейфовали, разбрасывая обломки, а их внутренности сотрясали взрывы. Флот открыл огонь по ТОБам. В ответ ни одного залпа. Битва напоминала уничтожение. Даже стало как-то неудобно. «Капитан, приготовь абордажную команду. Захватим один корабль. Посмотрим, что там внутри». Григорьев дал команду Мэри Оппингс приготовиться к высадке на вражеский корабль с задачей захватить его. Такого приказа она не ожидала, но распорядилась быстро экипироваться и приготовиться к высадке на вражеский корабль. «Командир, вас поведет правитель. Просто сумасшествие, лезть в пасть к тигру, а Соль категорически против. Следи и держи на контроле все вокруг, я сам посмотрю, что там внутри». Олег экипировался и занял рубку тяжелого боевого робота, подвигался. Навыки не потерял, отлично. Произвели посадку в десантный катер и, подойдя к вражескому кораблю, опустились на обшивку. «Командир, готовы к десантированию?» «Готовы, правитель. Опустить десантную аппарель». Как только опустилась аппарель, десант высадился на обшивку и занял круговую оборону. Специалисты установили прибор для вскрытия обшивки и отошли в сторону. Через 10 секунд тот с куском толстенной обшивки взлетел вверх. Десантники один за другим спускались в недра корабля. «Командир, я иду первый, ты замыкающий, приготовиться к бою». Олег вел робота осторожно. Коридоры были словно гигантские тоннели, несмотря на размеры самих мезавторов. Получалось, что ТОБы гораздо больше. Внезапно активизировались скрытые охранные системы и открыли огонь по роботу Олега. Он быстро среагировал, уйдя с линии огня, и в ответ ударил из автоматической пушки. Огневая точка замолчала, развороченная выстрелами. Олег протестировал систему робота. Функциональность 90%, повреждения незначительные. Тем не менее, вывод один. Попадать под огонь автоматических систем не стоит. Они довольно мощные. Сверху внезапно откинулась крышка и показался ствол излучателя, но не выстрелил. Видимо, от времени вышел из строя. «Командир, пошли перед отрядом пару автоматических роботов». Мимо Олега прошмыгнули пара роботов и пошли вперед с некоторым интервалом. Через некоторое время их отстрелили охранные системы. Теперь они обнаружили себя, и бойцы их быстро уничтожили. «Асоль, можешь войти в управляющую систему корабля?» «Попробую». Из конечности робота выдвинулся специальный шунт и вошел в соединительный разъем. Пошел обмен данными. Асоль взломала охранные системы, они оказались древними и почти пришли в негодность, побежала по целям корабля, стремясь к центральному кластеру системы. Тут сложнее, но не намного. Фильтры не работают, боевые программы деактивированы, охранные пытались что-то сделать, но сил явно не хватало. А вот и центральный процессор. Асоль осторожно вошла и приступила к считыванию информации, поняла устройство и через некоторое время взяла под контроль весь корабль. Деактивировала внутренний охранный периметр и доложила правителю, что корабль под контролем. «Отлично. И каково состояние? Есть ли живые тобы?» «Состояние корабля плачевное. Живых тобов нет. Корабль изначально автоматический. Срабатывал и активировался на выход боевой планеты Мезовторов». «Где находится рубка управления?» «Прямо по коридору. Идем в рубку. Открой входную переборку». Действительно, метров через 200 вошел в помещение, заставленное неизвестной аппаратурой. Видимо, сработал какой-то датчик, образовалась голограмма огромного насекомого, смахивающего на муравья. Он смешно двигал огромным бронированным брюшком и издавал какие-то звуки огромными жвалами. Что он говорит? Не знаю, у меня нет такой программы перевода. Свяжись с бизбоевой планеты, у нее-то есть. Действительно, такая программа у бизбоевой планеты имелась. Через некоторое время пошел перевод. «Я командующий флотом тобов Ирбис. Если видишь меня, Мезовтор, то это последние мгновения твоей жизни. Долго флот ждал этого момента, и, наконец, возмездие свершится. Трепещите, Мезовторы, мы идем за вами. Асоль, проверить корабль. Похоже, он должен взорваться». «Должен, но не взорвется. Я заблокировала исполнитель команд». «Отлично. Ты слышала? Он угрожает. За что-то мстит. Странно. Проверь, есть что-нибудь стоящее на корабле, что может нам пригодиться?» «Остальные корабли обследовать смысла нет», — размышлял Олег. «Что делать? Флот тобов в полуразрушенном состоянии и может рвануть в любое время. Оставлю этот себе, а остальные можно уничтожить». «Кораблям флота, слушай мою команду. Огонь по кораблям тобов». Корабли разразились залпами. Что интересно, крейсер Григорьева стрелял, но никакого эффекта, даже обшивку не пробивал. Автоматические корабли «Предтечь» отработали на 100%. Ракеты и торпеды прошивали толстенную броню тобов как бумагу. Становилось ясно, что мощь флота «Предтечь» гораздо выше, чем современных мезовторов. «Асоль, можем забрать этот корабль на боевую планету?» «Можем. Только нужно его обезопасить, проверить на наличие скрытых взрывных устройств». «Хорошо. Есть стоящие технологии?» «Тут все другое. Нужно изучать. Оптимально доставить корабль на научную базу и там все проанализировать». Олег лично вышел на связь с БИС, та построила логическую схему произошедшей битвы. Победа мезовторов неоспоримая, правда при том, что флот тобов не смог активироваться и противостоять. Правитель проявил талант полководца и новую тактику, которая принесла победу. Как только он вышел на связь, она откликнулась. «Блестящая победа, правитель, поздравляю. Мы ее одержали вместе. У тебя есть данные по кораблям и вооружению кораблей тобов?» «Весьма отрывочные». «Понятно. Мы можем взять корабль для изучения?» «Можем. Есть транспортный ангар специально для таких случаев. Даже если корабль взорвется, то не причинит много вреда». «Отлично. Подводи планету и забирай корабль». Корабль очень старый, ведь прошли миллионы лет с тех пор, как их здесь оставили сторожить выход боевой планеты. Возникал вопрос, как они отследили планету мезовторов? Олег проверил, операция проводилась в большом секрете, и то бы знать о ней не могли. А поди же ты, узнали. Откуда? Неизвестно. Возможно, у них были технологии, способные отследить ее. Скорее всего, так и было. И опять возникал вопрос, почему тогда не последовали за ней к черной дыре и не уничтожили ее там? Или хотя бы дали бой? Ответ один, не могли. Не достигли такого технологического уровня. Отсюда вывод. Мезовторы технологически более развиты. Такое предположение резонно. Тогда почему мезовторы предтечи проиграли тобам войну? Вообще, почему мезовторы постоянно проигрывают, имея технологическое превосходство? Ответа нет. Олег надеялся получить его в будущем, а сейчас реальность – загрузка корабля тобов в транспортный ангар боевой планеты. Корабль завели в транспортный ангар специальные буксиры. Роботы закрепили его и дополнительно накрыли силовым полем. Битва закончилась. Асоль вздохнула облегченно. Правитель жив, она все сделала для его защиты. Но остановить его невозможно. Он просто рвется в бой и стремится все сделать сам. Крейсер тоже решили поместить в ангар. Зачем тратить рабочее место и ресурс корабля, если можно не тратить? Как только крейсер поместили в транспортный ангар, Олег отправился в командный центр, взяв с собой Григорьева. Он ему понравился, вел бой грамотно, не испугался и не растерялся. Расчетливый капитан, способный на большее. Григорьев не очень понимал, зачем он правителю, бой-то выиграли. Абордажная команда показала себя выше всяких похвал. Автоматический флот действовал безупречно. Пока размышлял, достигли рубки. В общем-то, стандартное помещение для мезовторов. Только больше, чем на базе, заставленное терминалами и аппаратурой. Рогов сел в кресло. Григорьеву указал другое, и как только тот разместился, заговорил. «Как по-вашему, капитан, почему мы выиграли бой?» Вопрос застал Григорьева врасплох. Ожидал чего угодно. Только не этого, нужно отвечать. «Я буду откровенен, правитель». «Конечно, по-другому и нельзя». «Мы выиграли в том числе и потому, что флот Тобов не вел ответного огня, и даже при таком положении дел мы потратили время и силы, чтобы его уничтожить. Если бы завязался настоящий бой, его исход мог быть иным. То есть мы бы проиграли». «Проиграть мы не могли, за нами боевая планета. Но потери понесли бы значительные». «Я тоже так думаю. Нужно изучить Тобов, посмотреть, что они из себя представляют». «Как это сделать?» «Слетать в галактику Рарион, где они раньше располагались». «Не мой уровень советовать вам, правитель. Тут вопрос стратегический». «Вот поэтому я с тобой его и обсуждаю». Неожиданно он обратился к Бис. «Ты наблюдала за боем?» «Наблюдала и участвовала, уничтожив 3 корабля. Флот Тобов не вел ответного огня. Он не успел активироваться. Вы, правитель, применили единственно верный тактический ход. Атаковали первым и победили. Капитан прав. Победа, несомненно, боевая». «Допустим. Как поступили бы предтечи при таком раскладе, каков предполагаемый итог боя?» «Несомненная победа с потерей половины флота». «Хорошо. Флот Тобов успел отослать сигнал, что они нашли тебя и атакуют?» «Попытка имела место, но полной уверенности в том, что информация ушла, нет». «Ты можешь связаться с предтечами?» «Могу, только мне категорически запрещено это делать. Расплата за это могут служить полчища таких кораблей, которые вы уничтожили сегодня». «В настоящий момент мы не располагаем информацией, как обстоят дела в галактиках Осинес и Рарион». «Есть способы связаться с предтечами, твоими создателями?» «Есть, но им контакт с вами очень не понравится». «Ничего, я рискну. На борту имеется разведывательный корабль с экспериментальной установкой быстрого перемещения в кротовой норе. Но его могут отследить Тобы, они располагают такими технологиями». «Ты отследила наш корабль?» «Нет, и не могу понять, почему». «Наши ученые разработали установку, создающую маскирующее поле, благодаря которому отследить корабль невозможно. Нужно смонтировать эту установку на корабль». «Если есть установка, то смонтирую». Григорьев смотрел на Олега в некоторой растерянности. С установкой расставаться не хотелось. А Рогов продолжал общение с Бис боевой планеты, не обращая внимания на реакцию капитана. «Какое количество экипажа потребуется для управления кораблем?» «Достаточно 150 человек». «Нет, рисковать не будем. Возьмем 200. Сбрось спецификации, какие специалисты нужны». «Слушаюсь, уже сделано». «Капитан, принимайте корабль, монтируйте установку. Наберите экипаж для рейда. Стартуем по готовности. Бис поможет во всех вопросах. Канал связи я вам сбросил».